Глава 16. Усикава. Машина умная, выносливая и бесстрастная. Поутру, как и накануне, Усикава пристроился у подоконника и через щель между шторами продолжил наблюдение. Из подъезда выходили в основном те же, кто вчера вечером вернулся домой. Их лица были все так же мрачны, а плечи ссутулены. Эти люди выглядели уже усталыми, хотя новый день еще толком не начался. Тенго не показывался, но Усикава щелкал затвором камеры снова и снова, снимая лицо каждого, кто проходил по улице перед домом. В конце концов, пленки до чертиков, а для качественных снимков необходима постоянная тренировка. Когда все, кому нужно, ушли на работу, Усикава прервал свою вахту, вышел из дома и дошагал до ближайшего автомата. Набрал номер колледжа в Йо-Йоге и попросил позвать к телефону Тенго. Женщина, взявшая трубку, сообщила, что Кавана-сенсей 10 дней назад ушел в отпуск. «Надеюсь, не по болезни?» — уточнил Усикава. «Нет. Говорил, что поедет в Тибу проведать заболевшую родню». «А когда вернется, вы не в курсе?» «Этого он не сказал». Поблагодарив женщину, Усикава повесил трубку. Из родных у Тенго значится только отец, бывший сборщик взносов за NHK. О матери сын пока ничего не знает. По данным Усикавы, с отцом Тенго всю жизнь не ладил. Но когда тот заболел, взял сразу 10 дней отпуска, чтобы за ним присматривать. Что-то не сходится. С чего бы их взаимная неприязнь так стремительно улетучилась? Что у отца за болезнь и в какой больнице Тибы он находится? Проверить, конечно, можно, но для этого пришлось бы потерять полдня, прервав слежку за домом Тенго. Усикава колебался. Если Тенго не в Токио, наблюдение за его подъездом теряет всякий смысл. Может, разумнее прекратить эту слежку и продолжить поиски где-то еще? Скажем, узнать адрес больницы, где лежит отец Тенго, или еще подробнее изучить Ао Маме. Познакомиться с ее бывшими однокурсниками и коллегами по работе, поговорить по душам. Глядишь, и раскопал бы что-нибудь новенькое. Но после некоторого раздумья Усикава все же решил продолжить слежку за домом. Во-первых, не хотелось терять настроенный ритм. Соскочи он с него, пришлось бы начинать все сначала. Во-вторых, вряд ли поиски больницы отца Тенго и знакомых Ао Маме стоили бы потраченных усилий. На собственном опыте Усикава убедился, что попытки разведать что-либо самостоятельно, на бегу и высунув язык, приносят весьма скудные результаты и, по большому счету, никуда особенно не ведут. А в-третьих, его змеиное чутье требовало, чтобы он отсюда не уходил. Сидел тут, не двигаясь, и пристально, не упуская ни малейшей детали, исследовал каждого проходящего. Так подсказывало банальное и прагматичное шестое чувство, с раннего детства поселившееся в его приплюснутой голове. Слежку за домом необходимо продолжить. Неважно, появится в нем Тенго или нет. И отчетливо запомнить всех, кто посещает этот дом каждый день. Запомню всех жильцов, любой чужак обнаружится автоматически. «Все-таки я существо плотоядное», — рассуждал Усикава. А плотоядному существу нужно быть терпеливым, залечь в засаде, слиться с окружающей средой и собрать о жертве всю информацию, какую только возможно. Ближе к полудню, когда поток входящих и выходящих совсем иссяк, Усикава вышел на улицу. Чтобы хоть немного замаскироваться, напялил вязаную шапочку и замотался в шарф до самого носа. Но даже так его внешность все равно бросалась в глаза. Бежевая шапчонка, растянутая на его безразмерной голове, напоминала шляпку гриба, а зеленый шарф походил на удава, обвившегося вокруг горла. Смысла в таком камуфляже не было никакого. Да и шапка с шарфом не подходили друг к другу по цвету. Зайдя в фотомастерскую возле станции, Усикава отдал в проявку и распечатку две пленки, получил на руки снимки. Потом зашел в ресторанчик, заказал порцию собы с темпурой. Соба. Японская лапша из гречневой муки. Часто подается с грибным бульоном, в который лапшу обмакивают перед тем, как отправить в рот. Горячей пищи он не ел уже очень давно. Съел все с большим аппетитом. Выпил до последней капли бульон. От еды разогрелся так, что вспотел. Снова напялил шапку, обмотал шею шарфом и вернулся в квартиру. Закурив сигарету, разложил на полу распечатанные фотографии. рассортировал по лицам тех, кто входил в подъезд вчера вечером, и тех, кто выходил из дому сегодня утром. Чтобы легче запомнить, каждому персонажу давал какое-нибудь подходящее имя, которое записывал на снимке фломастером. С рассветом все разошлись на работу, и больше на крыльце почти никого не появлялось. Какой-то студентик с сумкой через плечо торопливо выбежал из дома в 10 утра. Чуть погодя вышел старик лет 70. За ним женщина лет 30, но оба вскоре вернулись обратно с пакетами из супермаркета. Каждого Усикава сфотографировал. Перед обедом пришел почтальон и, не заходя в подъезд, рассовал по ящикам почту. Чуть позже прибыл курьер с коробкой под мышкой, вошел в дом и через 5 минут вышел с пустыми руками. Каждый час Усикава отходил от камеры и 5 минут разминался. И ради этого слежку, увы, прерывал. Но когда работаешь один, от этого некуда деться. Иначе мышцы затекут, и ты не сможешь адекватно реагировать на ситуацию. Точно Грегор Замза, превратившийся в насекомое, Усикава корчился на полу, вертя огромной приплюснутой головой и изгибаясь в разные стороны. Борясь со скукой, он слушал в наушниках радио на средних волнах, передачи для домохозяек и пенсионеров. Ведущие сыпали избитыми шутками, сами же тупо хохотали над ними, изрекали банальные истины, рекламировали музыку, от которой хотелось поскорее заткнуть уши, и товары, которые никому не нужны.